Глава первая. Анна. Первый юбилей. Мне безумно хотелось, чтобы Бертик запомнил этот день, а значит, и подарок должен быть особенным. Вот уже второй час, отменив все дела, я стояла в магазине игрушек и отмахивалась от желающих помочь мне консультантов, раздраженно листая мессенджер. Галка, моя взбалмошная подруга, а заодно и няня для Альберта, слала сотни вариантов подарков, но все это было не то. «Если вашему мальчику исполняется 10, возьмите вот эту железную дорогу», — настойчиво советовал консультант. «Все парни мечтают о такой». Я лишь наградила его хмурым взглядом и открыла новое сообщение. «Мама, это я. Тетя Галя ушла нам за соком, а телефон у нее на зарядке. Если тебе интересно мое мнение, подари мне графический планшет. Бумага — это прошлый век, а мне бы хотелось шагать в ногу со временем, да и рисовать эскизы будет удобнее». Эскизы. Только и успела подумать я и невольно сглотнула. Вот уж действительно, гены не пропьешь. «Аннушка, извини, не думала, что он возьмет мой телефон. Вот кто-то сейчас получит», — прилетело сообщение от Галки. «Все нормально, Альбертик прав. Надо было просто спросить у него. Скажи, что будет ему планшет». Я закинула телефон в сумку и с преогромным удовольствием покинула магазин. Черт! Села в машину и стукнула по рулю, заставив гудок сдавленно крякнуть. Генрих Шнайдер. Моя ошибка. Умопомрачение. Человек, отравивший жизнь и 11 лет назад превративший ее в кошмар. Мне было 16, когда, сбежав со школы и дописав 2 лишних года в анкете, я пошла участвовать в кастинге. Так начались 15 лет любви к тому, кто никогда не ответит мне взаимностью. В тот день нас переодели в купальники и выпустили на сцену захудалого ДКП, дефилировать перед почетным жюри. Я улыбалась, представляя себе, что сцену освещает не старенький прожектор, а слепящий свет софитов, что зал полон народу и все рукоплещут маленькой наивной девочке, решивший покорить этот мир. Немецкое модельное агентство «Стелла» уже успело прославиться по всей стране, и я действительно надеялась выбраться из нищеты, проложив себе путь в мире моды. Фигура позволяла это, и я упорно листала библиотечный интернет, выискивая хотя бы крошечный шанс для себя. Как раз там, на кастинге, я впервые увидела его. Генрих был директором, а заодно и хозяином агентства. Именно он настоял, чтобы девчонка, не прошедшая отбор, участвовала дальше. «У этой девушки есть будущее», — заверил он жюри на чистом русском и добавил, подняв палец вверх. «Возражения не принимаются». Затем пролетели добрых 4 года усердной работы, фотосессии, показы, съемки. Мама упорно твердила, что я продажная девка и уж никак, кроме постели, не смогла бы пробиться. Я беззаботно отмахивалась, и глаза горели не хуже, чем самые яркие софиты. Но однажды все изменилось. Мы вернулись из Парижа после очередного показа, и я совершила большую ошибку. Правда, о ней никогда не жалела. Чувствовала мое сердечко, что не стоит идти в ресторан. Не хотела же оставаться на корпоративе, но у самого выхода меня перехватил возлюбленный директор. «Уже уходишь?» — спросил он, нахмурив брови так, как умел только он. «Генрих. Мужчина всегда настаивал, чтобы все обращались к нему по имени и на «ты». «Вы, я...» — мямлила, потому что всегда в его присутствии не могла связать двух слов. «Анна, это нехорошо, когда звезда покидает бал еще до его начала». Он обольстительно улыбнулся, а я... Сердечко бешено заколотилось, ноги подкосились. Гена, как мы его называли между собой, ненавязчиво взял меня под руку и повел обратно к остальным моделям. Мы стояли посреди ресторана, вокруг нас толпился весь коллектив агентства. Цветы, поздравления с успешным показом, шампанское. А потом я проснулась в его квартире. Все, что тогда смогла придумать, подхватить вещи и сбежать, пока он был в душе. Целый день, зарывшись под одеяло, вспоминала события прошлой ночи, Его губы, руки, слияние тел, сбивчивое дыхание, испытанное удовольствие. А через месяц узнала, что та ночь останется не только в моей памяти, но и рядом, навсегда. «Поздравляю, у вас будет ребенок», — улыбнулась врач в женской консультации. «Можете смело радовать папочку». «Угу, скорее мамочку, свою», — подумала я тогда, уже примерно представляя, что услышу в свой адрес. Но все оказалось гораздо хуже. Для начала мама заявила: «Нагуляла, делай аборт. В моей семье выродков не будет». «Ребенок-то тут при чем?» — нахмурилась я, с трудом сдерживая слезы. «Ребенок, может, и ни при чем, а вот мать его...» «Буду рожать», — стиснув зубы, по слогам произнесла я. «Тогда пошла вон из моего дома, гадина, чтобы глаза мои тебя не видели. Ты недостойна носить дедову фамилию. Выбирай, семья или выродок непонятно от кого». «А мне понятно, от любимого мужчины», — сжав кулаки и держась на последних каплях самообладания, прошептала я. Встала, собрала минимум вещей, упаковала все свои документы, развернулась и, громко хлопнув дверью, ушла из дома. Еще 2 месяца, собрав себя в кучу и запретив лить слезы, я проработала в агентстве, совмещая с учебой. Все-таки 2 курса оставалось, нужно было доучиться. Сложнее всего оказалось сделать вид, что ничего не произошло. Гена несколько раз заглядывал к нам, но все больше времени проводил в командировках, мотаясь по миру. Но мне так было только легче. Живущая на 1 стипендию Галка, на тот момент едва ставшая подругой и приютившая меня в своей съемной квартире, убеждала рассказать ему все. А после еще 2 месяцев, когда животик стал заметнее, я приняла сложное решение — уйти из агентства и даже подыскала работу. Из моделей в посудомойщице. Что ж, и так бывает. «Хотя бы уходя, скажи ему». Галя трясла меня за плечи, и остановить ее мог разве что танк. «Хорошо», — вздохнула я. «Завтра приедет, и я его обрадую». «Наконец-то», — возликовала подруга. Генрих действительно приехал, и не один. Откуда мне тогда было знать, что пышногрудая блондинка, так прижимавшаяся к нему, сестра горячо любимого мною директора? Я как последняя дура спряталась в подсобке, получила падающей шваброй по лбу и сбежала, так и не поговорив с ним. Потом родился сын, мое солнышко. Сколько же говна пришлось хлебнуть, только Богу и Галке известно, как мы выживали, как доедали последний кусок хлеба, как спали на вокзале, когда нас из-за плачущего малыша выставили из квартиры. Но на 2 у нас был 1 сынок, и вера в то, что наступит время, когда станет лучше. Теперь, спустя почти 11 лет, промчавшихся с ночи, проведенной с Генрихом, я угнездилась в кресле директора престижного мужского журнала. Галка наконец-то вышла замуж и сама ждала малыша, а Альберт с отличием закончил 3 класс и заслужил настоящий праздник. Разве я могу его подвести?